господина в двор на семи верстах. Под вешня я разлилась, бьется ярый хмель на моих устах, и метель уж давно отметелилась. Языки плетут кружева ворон, буйны головы растревожены. Не гневись, душа, тут и свадьбе быть. Всяко свадебка, ох, раскукожена, опадет роса, телу враз остыть. Всяко смерть в миру к нам не брошена. Кто о чем поет, все то есть ответ. Помудрел бы ту наш народишка. Расплодилась так, что не возвернуть. Суматошный грех в этом кроется. Позабыв зачем, скачем кто куда. Вера нами то да затуманилась. А кроме войны грела нас беда. Заходя на двор, низко кланяла. Кабы были мы чуточку взрослей, кабы ведали, сколь нам отпущено, да разве стали б мы попросту добрей? Не воспомянуть, сколь упущено. Как бы не пошло, крест един у нас, гордые и все ж православные. Все то дело в том, что придет тот час, а токма на перу будут званые. Господина в двор на семи верстах, вода вешняя разлилась.